17 мая 1947 года. Оден. Не думаю, что лучшее стихотворение Рембо — это «Пьяный корабль». Да, это стихотворение оказало влияние на многих, но у Рембо есть стихи куда более интересные и достойные подражания. Насколько я помню, «Сидней» я читал в оригинале. Нет, не думаю, что нужно рассматривать это стихотворение как сатиру. Даже Верлену далеко до такого стихотворения. И потом вы только посмотрите, кого он включил в антологию «Проклятые поэты». А ведь Малларме был старше Верлена. Примечание. В первый выпуск антологии «Проклятые поэты» «Le poète maudit» вошли очерки Верлена о малоизвестных тогда французских поэтах-символистах. Среди них были Артюр Рембо, 1854-1891 годы, Тристан Корбьер, 1845-1875 годы и Стефан Малларме, 1842-1898 годы. Малларме был старше Верлена на 2 года, а Рембо на 12. Так что, причислив его к новому поколению проклятых поэтов, Верлен был не совсем точен хотя бы с хронологической точки зрения. Конец примечания. Люди не замечают, что речи Черчилля хуже, чем кажутся. Он, говоря по правде, только рафинированный последователь Берка. Конечно, если сравнить его речи с речами других политиков. Я не говорю сейчас о Гитлере, то на их фоне, знаете ли, у Гитлера был свой прием. Он начинал говорить спокойно и медленно, а потом ходил в раж и заводился все больше и больше. С сиамскими кошками просто беда. Они все время орут. Я скорее завел бы кота. У них бывает горячая пора, когда им нужно обслужить массу дам, поэтому у них такой жалкий вид. Мой приятель даже вызвал ветеринара, но тот рассмеялся и сказал, что кот будет в норме, когда сезон закончится. И потом. Кошки мешают работать. Они все время лезут к вам, пытаются привлечь ваше внимание и этим страшно раздражают. Я собираюсь написать путеводитель по Англии в соавторстве с Бэджменом. Не знаю, смогу ли собрать материал в нью-йоркской публичке. Это будет настоящий фурор, когда я расскажу о том, что нужно читать, а что не следует. Нет, это будет не Бедекер, а развернутое описание страны и людей. Еще я хочу составить антологию Фирбенка с обязательным использованием слова «гоминтерн». Примечание. Ни путеводитель, ни антология так и не были составлены. Что касается «гоминтерна», то Оден хотел легитимировать это сленговое выражение, ввести его в литературный язык. Однако до сих пор ни в одном известном словаре данное понятие никак не комментируется. Конец примечания. Оливер Прескотт захлебнется от злости из-за Бэджмена и Фирбенка. Они позволяют Адамсу заниматься своей шкатулкой, чтобы смягчить удар. Примечание. Дональд Адамс, американский журналист, редактор журнала «Нью-Йорк Таймс» «Book Review», был снят с этого поста в 1943 году. Конец примечания. Эти люди в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», они жутко трусливы. А мне по душе анонимные рецензии. Обозрение не должно печатать рецензию только потому, что она подписана знаменитым именем. Книжное обозрение должно руководствоваться своими собственными стандартами, которые, увы, остаются довольно низкими. Не думаю, что каждый день можно писать по хорошей рецензии. Прескотт пишет 4 в неделю. Вы знаете того, кто мог бы писать чаще? Подозреваю, что иногда они заказывают рецензии кому-то еще. Когда-то я написал несколько рецензий на детективы для Daily Telegraph. Нелегкое, скажу вам, дело. В конце концов, оказывается, что и сказать-то нечего. Мне нужно было прочитать 7 романов и выбрать 3-4 для обзора. На самом деле, мне нравится, как пишут в Saturday Review. По разделам, идея, сюжет, комментарий и так далее. Вот как надо писать. Нет, ты не можешь запретить рецензентам раскрывать сюжет «Века тревоги». Так не поступают. Просто можно заклеить некоторые страницы, как в «Мистериях». О да, я видел эти рисунки Кадмюса. Примечание. Пол Кадмюс, 1904 год. Американский художник и фотограф, представитель так называемой реалистической школы. Конец примечания. Но не думаю, что они так же хороши, как его откровенно порнографические работы. Он теперь работает над серией жутких рисунков, называется «Семь смертных грехов». Они очень хороши. Но мне все равно не по душе. Праздность лучше из них. На очереди похоть. Задача будет посложнее. Ее поместят в церковь в Англии. Это лучшее для нее место. В церкви Богоматери в Нортгемптоне, например. Или под темными сводами часовни. Удивительно, как ему удается рисовать людей такими злобными. Он и его друзья-художники. Все они вышли из Брейгеля. Хотя сам Пол человек в высшей степени спокойный и очень преданный.